Однажды вечером моя бабушка внезапно вошла в комнату Антуана. В ее взгляде была такая суровость, какой я никогда за ней не замечал. Когда она говорила, губы ее дрожали. «Случилось нечто ужасное, Антуан», — начала она. Антуан остановил ее. Он попросил ее дать ему возможность объясниться. Она резко оборвала его. «Нет, Антуан, нет», — сказала она твердо. «Это не связано с тобой. Это касается лишь меня. В столь трудное для тебя время случилось нечто более важное. Антуан, сынок, мое время кончилось». «Я хочу, чтобы ты понял, что это неизбежно», — продолжала она. «Я должна уйти, а ты должен остаться. Ты — итог всего, что я сделала в этой жизни. Хороший или плохой, Антуан, ты — вся моя суть. Дай этому возможность показать себя. Как бы то ни было, мы в конце концов будем вместе. А ты действуй, Антуан, действуй. Делай, как знаешь, неважно что. Делай, пока можешь». Я увидел, как Антуана мучительно передернуло. Он весь сжался, все мышцы его тела как будто исчезли, куда-то ушла вся его сила. Его проблемы были рекой, теперь же его, по-видимому, вынесло в океан. «Обещай мне, что не умрешь, пока не придет твой срок», — прокричала она ему. Антуан кивнул. На следующий день бабушка по совету своего советника-мага продала все свои земли, бывшие весьма обширными, и передала деньги своему сыну Антуану. Последовавшим за этим утром я стал свидетелем сцены, удивительнее которой я не наблюдал за все 10 лет своей жизни. Антуан прощался со своей матерью. Сцена была нереальной, как кинофильм, нереальной в том смысле, что казалась придуманной, написанной неким писателем и поставленной неким режиссером. В роли декораций выступал внутренний дворик дедовского дома. Главным героем был Антуан, его мать играла ведущую женскую роль. В этот день Антуан уезжал. Он направлялся в порт, где собирался успеть на итальянский лайнер и отправиться в увеселительный трансатлантический круиз в Европу. Он был, как всегда, элегантен. У дома его ожидало такси, водитель которого беспокойно сигналил. Я был свидетелем последнего лихорадочного вечера Антуана, когда он отчаянно пытался сочинить стихотворение, посвященное своей матери. «Чепуха», — сказал он мне. «Все, что я пишу, — чепуха. Я ничто». Я уверил его, хотя кто я был такой, чтобы уверять его в этом, что все, что он пишет, великолепно. В какой-то момент меня понесло, и я перешел границы, которых никогда прежде не переходил. «Перестань, Антуан!» — закричал я. «Я куда большее ничтожество! У тебя есть мать, у меня же нет никого!» «Все, что ты пишешь, прекрасно!» Очень вежливо он попросил меня покинуть его комнату. Я выставил его глупцом, советующимся с никчемным мальчишкой, и горько сожалел о взрыве своих чувств. Мне хотелось, чтобы он остался моим другом. На Антуане было его элегантное пальто, наброшенное на правое плечо. Одет он был в прекрасный зеленый костюм английского кашемира. Тут заговорила моя бабушка. «Тебе нужно торопиться, дорогой», — сказала она. «Время дорого. Тебе пора. Если ты не уедешь, эти люди убьют тебя ради денег». Она имела в виду своих дочерей и их мужей, пришедших в ярость, обнаружив, что мать практически лишила их наследства, а этот отвратительный Антуан, их заклятый враг, собирается уехать со всем, что по праву им принадлежало. «Прости, что я заставляю тебя пройти через все это», извиняющимся тоном проговорила бабушка, «но, как тебе известно, время не считается с нашими желаниями». Антуан заговорил своим чеканным, хорошо поставленным голосом. Больше, чем когда-либо, он был похож на актера. «Одну минуту, мама», — сказал он. «Я хочу прочесть кое-что, написанное для тебя». Это было благодарственное стихотворение. Закончив чтение, он умолк. Воздух, казалось, дрожал от переполненности чувствами. «Это было прекрасно, Антуан», — вздохнула бабушка. «Ты выразил все, что хотел сказать, все, что я хотела услышать». На какое-то мгновение она приумолкла, затем ее губы раздвинулись в тонкой улыбке. «Плагиат, Антуан?» — спросила она. Улыбка, которой Антуан ответил матери, была столь же лучезарной. «Разумеется, мама», — ответил он. «Разумеется». Они обнялись, плача. Гудение рожка такси, казалось, стало еще более нетерпеливым. Антуан взглянул на меня, прячущегося под лестницей. Он легонько кивнул мне, как бы говоря: «До свидания, будь внимателен». Затем он развернулся и, не взглянув более на мать, побежал к двери. Ему было 37, но выглядел он на все 60. Казалось, он несет на своих плечах огромную тяжесть. Не дойдя до двери, он остановился, услышав голос матери, в последний раз напутствовавшей его. «Не оглядывайся, Антуан», — сказала она. «Никогда не оглядывайся. Будь счастлив и действуй. Действуй. В этом все дело. Действуй». Та сцена наполнила меня странной грустью, не ушедшей по сей день, в высшей степени неизъяснимой меланхолией, которую Дон Хуан объяснил тем, что тогда я в первый раз узнал, что наше время когда-нибудь закончится. На следующий день моя бабушка отправилась со своим советником, слугой и камердинером в путешествие к таинственному месту, называвшемуся Рандонией, где ее советник-маг собирался найти для нее лекарство. Бабушка была неизлечимо больна, а я даже не знал об этом. Она так и не вернулась, и Дон Хуан объяснил, что продажа всего своего имущества и передача денег Антуану была величайшим магическим актом, предпринятым ее советником, чтобы избавить ее от забот о членах своей семьи. Они были так разозлены на мать за ее поступок, что их не заботило, вернется она или нет. У меня было чувство, что они даже понимали, что больше не увидят ее. Стоя на этой плоской горной вершине, я вспомнил эти три случая своей жизни так, как будто они произошли всего мгновение назад. Поблагодарив этих троих, я преуспел в возвращении их в мою жизнь на эту вершину. Когда я закончил кричать, мое одиночество стало невыносимым. Я заплакал. Дон Хуан терпеливо объяснил мне, что одиночество неприемлемо для воина. Он сказал, что воины-странники могут положиться на то, на что обращают всю свою любовь, всю свою заботу, на эту чудесную землю, нашу мать, являющуюся основой, эпицентром всего того, что мы собой представляем, и всех наших дел, той самой сущностью, которой все мы возвращаемся, той самой, что позволяет воинам-странникам отправиться в свое окончательное путешествие. Затем Дон Хинара стал совершать акт магического намерения в поддержку моего предприятия. Он выполнил серию удивительных движений, лежа на животе. Он превратился в светящуюся каплю, которая, казалось, плыла по земле, как по воде. Дон Хуан сказал, что таким образом Дон Хинара обнимает огромную землю, и что, несмотря на разницу в размерах, земля ощутила его объятие. Действия Дона Хинара и объяснения Дона Хуана способствовали тому, что на смену моему одиночеству пришла огромная радость. «Я не могу смириться с мыслью о твоем уходе, Дон Хуан», — услышал я свой голос. Звук моего голоса и сказанные мной слова привели меня в замешательство. Еще большее огорчение я почувствовал, когда начал непроизвольно всхлипывать, побуждаемый жалостью к самому себе. «Что со мной, Дон Хуан?» — пробормотал я. «Я никогда не знал такого состояния». «С тобой происходит то, что твое сознание вновь достигло пальцев твоих ног», — ответил он, смеясь. «Я совершенно утратил контроль над собой и полностью отдался чувствам подавленности и отчаяния». «Я хочу остаться один!» — пронзительно вскрикнул я. «Что со мной происходит? Во что я превращаюсь?» «Пусть все идет своим чередом», — мягко сказал Дон Хуан. «Чтобы покинуть этот мир и предстать перед неведомым, мне понадобится вся моя сила, все мое терпение, вся моя удача. Но прежде всего мне будет нужна вся остальная выдержка воина-странника. Тебе же, чтобы остаться и продолжить путь, как подобает воину-страннику, понадобится все то же, что и мне. Путь, в который мы отправляемся, нелегок, но остаться ничуть не легче». Чувства захлестнули меня, и я поцеловал ему руку. «Ну-ну-ну», — сказал он, — «ты еще башмаки мне почисть». Охватившая меня мука из жалости к себе превратилась в чувство ни с чем не сравнимой утраты. «Ты уходишь», — пробормотал я. «Боже мой, навсегда!» В этот момент Дон Хуан проделал со мной то, что постоянно проделывал, начиная с первого дня нашего знакомства. Он надул щеки, как будто задержав дыхание после глубокого вдоха, хлопнул меня по спине левой рукой и сказал: «Встань на цыпочки! Поднимись!» В следующее мгновение я вновь обрел над собой полный контроль. Я понял, чего от меня ждут. Я больше не колебался и перестал беспокоиться о себе. Меня не заботило, что произойдет со мной после того, как Дон Хуан покинет меня. Я знал, что его уход неизбежен. Он посмотрел на меня, и его глаза сказали мне все. «Мы больше никогда не будем вместе», — мягко сказал он. «Тебе больше не нужна моя помощь, да я и не хочу тебе ее предлагать, поскольку ты достоин того, чтобы называться воином-странником. И ты плюнешь мне в глаза, если я предложу ее тебе». С определенного момента единственной отрадой для воина-странника становится его уединение. Точно так же я не хотел бы, чтобы ты пытался помочь мне. Раз уж я должен уйти, я ухожу. Не думай обо мне, ведь и я не буду думать о тебе. Если ты настоящий воин-странник, будь безупречен. Заботься о своем мире. Почитай его, защищай его даже ценой собственной жизни. Он двинулся прочь от меня. Этот момент был выше жалости к себе, слез, счастья. Он кивнул головой, то ли прощаясь, то ли давая знать, что понимает мои чувства. «Забудь о себе, и ты не будешь бояться ничего, на каком бы уровне осознания ты ни оказался», — сказал он. В порыве легкомыслия ему хотелось поддразнивать меня до самого конца. Он делал это в последний раз в этом мире. Он протянул ко мне ладони и растопырил пальцы, как ребенок. Затем он вновь сжал их. «Чао», — сказал он. Я знал, что выражать печаль и сожалеть о чем-либо бессмысленно, но мне было нелегко стоять просто так, когда Дону Хуану пришло время уходить. Мы оба вовлечены в необратимый энергетический процесс, который никто из нас не в силах остановить. С другой стороны, мне хотелось присоединиться к Дону Хуану, идти с ним куда угодно. Мой разум пронзила мысль, что если я умру, он возьмет меня к себе. Затем я увидел, как Дон Хуан Матус, Нагваль, уводит за собой 15 других видящих, своих компаньонов, своих подопечных, своих друзей, и они исчезают в дымке с северной стороны горы. Я видел, как каждый из них превращается в светящуюся сферу, и они все вместе возносятся над горой и плывут над ней, подобно призрачным огням. Как и предсказывал Дон Хуан, они сделали круг над горой, последний раз охватив эту удивительную землю доступным лишь им взглядом. Затем они исчезли. Я знал, что мне следует делать. Мое время кончилось. Со всех ног я бросился к обрыву и прыгнул в пропасть. На мгновение мое лицо обдало ветром, после чего милосердная тьма поглотила меня, подобно величавой подземной реке.